Экономия сделает вас миллионером. В начале этой главы вы уже узнали, что можете без проблем вложить свои деньги под 12% или даже больше. Инфляция вам в этом только поможет. Я понимаю, что для Германии такая мысль является более чем необычной. Ни в одной другой стране мира люди не инвестируют свои финансы так глупо, как в Германии. Если вы желаете получать годовой доход в размере более 5%, то вас тут, пожалуй, сочтут несерьезным человеком. Однако эти 5% почти соответствуют росту инфляции. Если же вы получаете всего от 2 до 4% в год, то можете считать, что экономите себе в убыток. Это значит, что ваши деньги теряют покупательную способность быстрее, чем растут доходы по ним. В этом смысле я могу понять тех, кто утверждает, что при таких обстоятельствах вкладывать деньги не имеет смысла. Однако и в инвестициях действует тот же принцип. Если вы делаете то же самое, что и все остальные, то и получите то же самое. Следовательно, не надо довольствоваться существующими банковскими процентами. Первым делом надо познакомиться с основополагающими принципами вложения денег, которые описываются в следующих главах. Во что могут превратиться 100 тысяч евро? Вы узнаете о чудодейственной силе сложных процентов. Для начала простой пример. Представьте себе, что вы получили в наследство 100 тысяч евро. Вы кладете их под 7% на 30 лет. По прошествии этого времени вы получите 761 220 евро. Если же вы выберете другую форму вложений, которая принесет вам 16% годовых, то в результате получите 8 584 980 евро. Представьте себе, что вы разделили 100 тысяч евро на 5 равных частей и вложили по 20 тысяч в разные места. Один из ваших вкладов полностью сгорел, второй не принес никаких доходов, по третьему вы получили 7%, по четвертому 12%, а по пятому 16%. В этом случае один только пятый вклад принесет вам 1,7 миллиона, то есть вдвое больше, чем если бы вы положили все свое наследство под 7%. В целом же, даже с учетом неудачных вложений, вы получили бы свыше 2,6 миллиона. Но теперь возникает вопрос. Как добиться доходности в 10, 12, 16 или даже 20% годовых? И как распределить риски, чтобы с одной стороны избежать полной потери капитала, а с другой стороны использовать максимум шансов на крупный выигрыш? Для этого надо иметь основные понятия об акциях и инвестиционных фондах. Вы увидите, что каждый может получить неплохой доход, используя эти виды вложений. В заключение я хочу представить вам 4 финансовых плана, которые ведут к различным финансовым целям, каждый из которых основывается на другой. И вы увидите, что если экономить с умом, то вас ждет богатство.